Не успел гладиатор 20 века опомниться, как его скрутили в бараний рог. Лаптев казался проворнее и тенью метнулся в кусты, но ее схватили на лету за ногу. На Стасике же повисло сразу трое дружинников. «За что? Где аргументы?» — ухитрился выкрикнуть из кучи тел Клавдин. «Вы не имеете права?» «Вот уж действительно и пошутить нельзя!» — уговаривал конвойный Хлаптев. Его уж вели по главной аллее. «За что? С каких таких дел?» — прорычал Бурчалкин, награждая вожака коротким в печень. «Лас! Ласточку ему!» — поперхнулся тот, валя с боком дорожку. «Он ни при чем!» — пробовал заступиться за Стасика Карина. «Слышите вы, психи с бантиками! Он художник, слышите?» Но художник дружинникам как раз и требовался. Как не блестяще сражался Бурчалкин, его все же одолели и сложили ему руки ласточкой. Последнее, что он видел на месте схватки, это синие якоря на бицепсах Чубастого да руки Полярника и Белявского, вцепившегося в голубого козла с двух сторон. Стасик забился, как щука в неводе, а козел, как показалось, подмигнул ему криво и гадко. — Не трогать! — закричал Бурчалкин. Но дружинники приняли это на свой счет и с удвоенной силой потащили Бурчалкина к выходу из парка. Там уже собралась несметная толпа во главе с Агапом Палчем, и стоял мотоцикл с коляской, из которой торчали к небу босые ноги шутника Лаптева. К счастью для Бурчалкина, мотоцикл дружины был один. Глава 14. Предъявите документ. «Бросьте врать! Передвижнички!» — рычал Стасик Мичас в запертой коморке штаба дружины. «Где вы сперли голубого козла? Заладили свое? Наш, наш! Что он, птица Феникс? Или вы его своими трудовыми из костра вытащили?» «Никто ничего не тащил!» — отозвался Лаптев. «Козлик наш, потому что нам заплатили этой картиной за участие в киносъемках. Что ты на меня так смотришь? Перевели на деньги из расчета 3 рубля в день. Кто заплатил? Консультант по быту и реквизиту Белявский». «Это какой? Кругленький, ластоногий. Ну, попадись он мне еще раз. Сволочь! Не густо же вас одарил. Мне так по 6 рублей предлагали, и то отказался». «Мы не из-за денег?» — обиделся Лаптев. «Мы, собственно, на общественных началах». «Ну, а на каких началах вы с козлом в парк потащились?» «Босиком, в кофточке. Что за маскарад? И кто из вас, простите, Арбенин?» «А тебе-то какое дело?» — вспылил на слове Арбенин Клавдин. «А такое, что я влетел с вами без дела, как молочница в понятые. По чьей милости я тут нахожусь?» «Это ты по Русине объясняй, а не нам», — сказал Клавдин спесиво. «Мы им приглашения не посылали». «Обидно и возмутительно», — зябко пожал плечами Лаптев. «Ошиблись? Так подскажите, а то сразу вот они и в коляску». «Я уверен, ими руководит чья-то злая воля», — заклокотал в надежде Клавдин. «Неспроста они так раскомандовались». «При чем тут воля?» — сказал Бурчалкин. «Страсть командовать заложена в человеке с детства. Это административный рефлекс. С детства хочется скакать на палочке впереди пеших рядовых и быть главным казаком или разбойником. Между прочим, вам эта страсть не чужда, разбойнички?» Клавдин сконфузился, но наглость не потерял. «А тебе, конечно, хочется пешкадралом?» — сказал он тоном, отрицающим всякую возможность такого хотения. «Ну и топай, наши пути расходятся». Заявление Клавдина было тут же опровергнуто. В дверях заскрежетал ключ, и появились дружинники во главе с Чубастым. «Ну что скажете хорошенького?» — сказал он, валя с синими от наколотых якорей руками на стол. — Оправдываться будем или как? — А в чем, собственно, оправдываться? — сдавленно произнес Клавдин. — Мы же не из хулиганства, а в интересах творчества. Парусиновые скептически переглянулись, а Чубастый склонился над столом и выставил нижнюю губу уступом. — Мы же без задней мысли, товарищи, — заволновался Лаптев, — не дрались. И вреда, собственно, никому не принесли. «Ну, а ты что скажешь?» Чубастый перевел обостренный взгляд на Бурчалкина. Короткий в печень все еще давал себя знать, и разговор представил особый. «Не имею к ним никакого отношения». — отделился Бурчалкин. — Я просто так, случайно подошел. — Ишь ты, не имеет! —